Часть вторая. Глава первая. Москва, 1977 год. Дежурный ГУВД, полный краснощекий капитан Будин, спокойно подремывал возле телефона. Обычно в будние дни происшествий случалось немного, особенно по утрам. Это по выходным в управлении трезвонили все, кому не лень, даже подвыпившие жены, прося урезонить в конец упившихся мужей, или же мужики, хватив лишку накануне, устраивали разборки из-за пустой пивной бутылки. Сегодняшнее утро обещало быть тихим. Вот почему, когда постарчески дребезжащий, потрескивавший аппарат издал нечто похожее на звонок, Будин вскочил, словно по будильнику, и продрал заспанные глаза. Его рука, поросшая рыжими волосками, нехотя потянулась к трубке, поколдовала над ней, как бы в раздумье, и все же схватила короткими и толстыми, как сардельки, пальцами. «Дежурный капитан Будин слушает». «Скорее, скорее!» — мужской голос запинался от волнения. «Ее убили! Скорее!» Будин заморгал. «Кого убили? Где? Говорите толком и, пожалуйста, представьтесь». «Я Сергей Шаповалов. Убили сестру моей жены Нину. И я обнаружил тело». Звонивший задыхался, как астматик. «Приезжайте! Большой Левшинский переулок, 8». «Выезжаем!» — коротко буркнул капитан и бросил трубку на рычаг. Его полное лоснящееся от пота лицо выразило недоумение. «Убийство тихим, теплым летним утром? В Большом Левшинском переулке? Не сошел ли с ума несчастный, секунду назад занимавший телефонную линию?» По воле случая капитан знал этот дом, в нем жила элита. Да, та элита, которую государство за оказанные заслуги обеспечило всем необходимым. Старинный особняк со своей историей. Просторные квартиры в центре столицы с огромными раздельными комнатами и высокими потолками. Ему о таком районе приходилось только мечтать. Да, только мечтать, потому что он не артист и не певец. А чем его работа хуже? Он, можно сказать, денно и ночно возится в грязи, ловит всякую шваль, а они, чистенькие и холеные, знай, распевают и лицедействуют. Все же, что ни говори, о справедливости здесь нет. Прошептав что-то нечленораздельное и махнув рукой с досады, Будин придвинул к себе телефон и принялся набирать следователя Анатолия Петрушевского и лучшего оперативника Виктора Сарчука. Толя долго не отзывался, зато Сарчук сразу схватил трубку и крикнул бодрым голосом. «Слушаю!» «Слушай, Витя!» — ехидно произнес Будин. «Слушай внимательно. Клиент вас дожидается в Большом Левшинском переулке, 8. Труп, то бишь. Советую поспешить. Сам знаешь, какая там публика». Виктор на минуту замер, словно обдумывая услышанное, потом шумно выдохнул. «В Большом Левшинском, говоришь? Этого мне еще не хватало. А кого порешили, не в курсе?» «Бабу какую-то вроде», — неуверенно сказал капитан. «Нам сообщил муж ее сестры». «Да что зря воздух сотрясать. Собирай своих друзей, сами все увидите». Сарчук отозвался чуть бодрее. Он умел быстро концентрироваться. «Уже в пути». Услышав короткие гудки, капитан с чувством выполненного долга водрузил трубку на место, представляя, как бедняги сейчас скочат с насиженных мест и побегут к машине лучшего медэксперта Вадима Козлова, вечно озадаченного семейными проблемами. Как прокормить 4 детей? Интуиция не подвела. Даже не интуиция, а знание обстановки. Не прошло и минуты, как мимо него действительно промчался Вадик со своим неизменным стареньким саквояжем, потирая высокий смуглый лоб, который по причине неустанных забот давно прочертила глубокая складка колея, в поношенной серой рубашке и брюках, как две капли воды, похожих на своих собратьев в уцененном отделе магазина. Следом пронесся Виктор Сарчук, красивый белокурый парень, мечта всех девушек отдела, как ни странно, с такой внешностью, не оказывавшей повышенного внимания представительницам прекрасного пола, отличный работник с оперативным чутьем. За ними утиной походкой сменил следователь Анатолий Петрушевский. Будин поднял руку, как бы желая коллегам удачи. «Начальство уже в курсе», — подумал он. «Лучшую бригаду направила. Впрочем, этого следовало ожидать. Интересно, кого убили? Звезду эстрады? Чудеса, если так. Это в наше-то время». Взглянув на вновь затихший телефон, он снова погрузился в дремоту, уже не обращая внимания, как опергруппа со следователем и медэкспертом садилась в желтые «Жигули». «Гони, Вадик», — произнес Анатолий, и машина помчалась по почти безлюдным улицам Москвы. Редкие прохожие торопились на работу. «Кто обнаружил тело?» — деловито осведомился Виктор. «Будин сказал, муж сестры убитой», — отозвался Анатолий и зевнул. Он чувствовал, что на этот раз в его дежурстве случилось крупное происшествие, каких не бывало несколько десятков лет. Убийство в Большом Левшинском, в спокойном переулке, который никогда не славился криминальными происшествиями. Если кто из бандитов и наведывался туда, то только для того, чтобы пощипать деятелей искусства. Вот именно, пощипать, но не убить. Убийство — это уже слишком. Вздохнув, он повернул к Сырчуку, размышлявшему о том же. Как всегда в такие моменты между белесых бровей товарища образовались две глубокие складки. «Размышляешь, у кого поднялась рука?» — поинтересовался Сарчук. «Признаюсь, и меня тревожат подобные мысли». Он почесал подбородок, за ночь успевший обрасти светлой щетиной. «Интересно, кому и для чего понадобилось проливать кровь в таком месте?» «Это факт». «Факт» было излюбленным словечком опера. Он вставлял его к месту и не к месту. «Сейчас все узнаете». Медэксперт, наверное, один из всех погруженный в размышления, далекие от убийства, и пытавшийся придумать, где достать материал для выпускного платья старшей дочери, лихо подрулил к красивому особняку. Бригаду уже поджидал стройный, подтянутый участковый. «Капитан Трушин», — представился он, когда сотрудники уголовного розыска вышли из машины. «Оперативно же вы, товарищи». «А мы всегда оперативно, это факт», — заметил Сарчук. «На то я и опер. А ты, капитан, времени даром не теряй. Докладывай обстановку». Трушин приосанился, посерьезнел и отчеканил, как прилежный ученик. «Убитая Нина Ельцова, дочь известной певицы, ныне покойной Нонны Борисовны Поляковой. На первый взгляд, причина смерти — черепно-мозговая травма. Орудие убийства не искал, вас дожидался». Он вытер пот с покрасневшего от волнения лица. «Правильно делал». Козлов похлопал его по плечу. «Терпеть не могу работать в тяжелых условиях». Он ободряюще улыбнулся. «Ну, это когда все улики почти уничтожены. Бывают такие ретивые участковые. Натопчут, как слоны, будто в школе милиции их не учили, как нужно себя вести на месте преступления». Трушин снова зарделся, на этот раз от похвалы. Петрушевского забавляло, что в свои 30 слишком парень краснел, как мальчик. «Ну, веди нас на место преступления», — сказал он. «Слушаюсь», — капитан приставил ладонь к козырьку и уверенно вошел в подъезд. Группа гуськом двигалась за ним. Поднимаясь по свежевымытым, вычищенным до блеска ступеням, Петрушевский подумал, что жильцы этого дома не ведали, каково жить в двушке-распашонке, где часто отключают горячую воду, и минимум дважды в день вдыхать запах кошачьей мочи, а иногда и самому убирать человеческие экскременты в грязном подъезде. Он знал, для таких домов выделялись уборщицы, которые с остервенением денно и ночно драили лестницы в надежде хоть одним глазком увидеть какую-нибудь звезду и выклинчить у нее автограф. «Пришли». Участковый прервал его размышления и толкнул деревянную дверь. «Зрелище не из приятных». «Душ всякого навидались, не новички», — буркнул Виктор и добавил. «Это факт». Анатолий заметил про себя, что не привык и никогда не привыкнет к смерти. Особенно к такой смерти. Полная пожилая женщина в цветастом летнем платье лежал лицом вниз в просторной прихожей. Каштановые волнистые волосы окрасились уже запекшейся кровью, образовавшей на паркете небольшую лужицу. Вадим, успевший надеть перчатки, осторожно перевернул тело. В серых, широко распахнутых глазах погибшей читались боль и страх. Понятые пожилые супруги стояли возле стены. Лица у обоих были белее простыни. «Мученическую смерть приняла бедняга», — вздохнул медэксперт и указал на багрово-красные ожоги треугольной формы, в изобилии покрывавшие руки несчастные. Судя по всему, пытал ее изверг. Пытал, а потом добил. «Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы», — заметил он. «Ищите, ребята, орудие преступления. Тупой тяжелый предмет». Анатолий поднял с пола медную гирьку на цепочке от часов с кукушкой. «Это что ли? На ней кровь». «И вот это». Виктор достал из-под кровати молоток, обильно измазанный красной субстанцией. Козлов положил перед собой два орудия преступления и еще раз осмотрел раны на голове убитой. «Судя по всему, первый удар нанесен гирей», — задумчиво проговорил он. «Вероятно, преступник схватил под руку первое, что ему подвернулось». Мужчина поднял глаза на ходики, печально молчавшие без гири. А потом, неуверенный, что жертва мертва, решил добить молотком. Петрушевский следом за экспертом перевел взгляд на часы, застывшие словно в скорби по хозяйке, и вспомнил старые бабушкины ходики с кукушкой. В детстве его удивляло и забавляло, что их механизм запускался при помощи гири, покачивавшейся на цепочке. Это казалось странным и смешным. Тронул гирю, и пошли, ожили часики, и уже через час кукушка сообщает время. К старинным ходикам, доставшимся ей от матери, бабушка относилась благоговейно. Каждый день смахивала с них пыль и считала голосистую кукушку своей давней подругой. Даже через много лет после ее смерти у Петрушевского не поднималась рука выбросить часы или использовать гирю в других целях. Это была память. И память неприкосновенная. Здесь же убийца долго не раздумывал. Скорее всего, он знал, что покончит с бедняжкой, и не захватил с собой свое орудие только потому, что убить пожилую беззащитную женщину не составляло труда. И еще он знал, что предметов для такого дела в квартире найдется сколько угодно. Человека легко лишить жизни. Это только кажется, что он большой и сильный. Это только кажется. На самом деле все не так. И идти на преступление можно и налегке. Все необходимое можно позаимствовать у жертвы. Гирю от часов, молоток, утюг, в конце концов. Треугольные красные ожоги на теле — напоминание следы от раскаленного утюга. Кстати, где он? Словно в подтверждение его безрадостных мыслей, из соседней комнаты раздался голос Виктора. «Смотри, Толя, этот негодяй намеревался скрыть следы преступления. Ребята, идите сюда!» Оперативники бросились на его зов. Сарчук, стоя посередине комнаты, размером соответствовавшей первой, указывал на груду газет, почти скрывшую включенный в розетку утюг. «Соображаете? Что хотел сделать убийца?» — поинтересовался он с видом победителя. «Стоило этому чуду техники как следует раскалиться, газеты бы вспыхнули, словно облитые бензином. В этом доме деревянные перегородки, он бы разом загорелся и сложился как карточный. Таким образом, все следы преступления были бы уничтожены». «Верно», — согласился Петрушевский, прикоснувшись к утюгу. «Чуть теплый. Перегорел, наверное». «Да, техника на грани фантастики спасла жильцов. При пожаре наверняка мы обнаружили бы не один труп». Вадик вынул провод из розетки и понюхал. «Точно, перегорел», — констатировал он. «Не все рассчитал, гад. Ребята, «У вас уже мотивчик какой-нибудь вырисовывается?» Петрушевский слегка провел по длинному вытянутому носу, покрытому каплями пота. «Когда человека подвергают пыткам, вывод напрашивается сам собой», — буркнул он. «Кроме того, в квартире все перерыто. Явно что-то искали. Получается, налицо мотив ограбления». Сарчук запустил пятерню в свои густые белокурые волосы. «Думаю, у этой семейки было что взять», — задумчиво проговорил он. «Что вы знаете про певицу и ее дочь?» «Только то, что Нонна неплохо пела романсы», — откликнулся Петрушевский. «Как-то лет 10 назад жена вытащила меня на ее концерт. Признаться, я мало понимаю музыки, но лирическое сопрано от баритона отличить могу. Моя Аня сказала, что у Поляковой прекрасное лирическое сопрано». Он улыбнулся. «Однако мне понравилось, что у нее был свой собственный стиль. Я не видел певицы, которая работала бы в том же направлении. Нонна Борисовна исполняла песенки на разных языках, и очень неплохо. Я бы даже сказал, здорово. Не каждый артист передаст колорит народности, а ей это удавалось. Она сказала, что работала с самим Станиславским. Вероятно, он ей многое дал. Кстати, дядя у нее был знаменитым конферансье, который старался привнести новое в свой жанр. Он писал рассказы и зачитывал их публике вместо набивших оскомину шуточек. В 20-е родственник Поляковой был очень знаменит. Многие ходили в театр, чтобы его послушать. А в конце вечера на сцену вышла ее любимая ученица. Кто бы вы думали? Козлов и Сарчук переглянулись. «Толмачева, что ли?» — предположил Виктор, назвав фамилию любимой певицы. «Сдается мне, у нее тоже это сопрано». «Бери выше», — усмехнулся Анатолий. «На сцену даже не вышла, а выплыла сама Зыкова. Она долго обнимала Полякову, а потом затянула свою реку Волгу. Ну и голосина. Мне казалось, все задрогается от его мощи». «Поговаривают, Зыкова любит драгоценности, в частности, бриллианты», — заметил судмедэксперт. «Почему бы не предположить, что этих двух дамочек связывала не только музыка? Я, помнится, от кого-то слышал, что наша Нонна передала ученице не только свои музыкальные знания, но и страсть к бриллиантам». Петрушевский сразу посерьезнел. «Если это так, я вам не завидую. Где бриллианты, там всегда крутятся сами знаете кто, но те, которых мы никогда не станем допрашивать». Сарчук подумал, что следователь даже не решился назвать имя родственницы высокопоставленной особы. Ее любовь к бриллиантам была известна не только им, кажется, всему народу. Ходили слухи, что ювелирные магазины городов, которые вдруг вздумалось посетить этой даме, специально готовили ей дорогие подарки в виде сверкающих камешков. А еще ходили слухи, что она готова была продать душу дьяволу, лишь бы заполучить драгоценности, которые еще не украшали ее коллекцию. С помощью своего любовника, оперного певца, дама собирала информацию о тех, кто имел в закромах антиквариат. И где угрозами, где обещаниями, но только не деньгами, заставляла несчастных расставаться с ними. «А что? Неплохая версия, имеющая право на существование». Виктор бросил взгляд на следователя, подозревая, что Анатолий думает о том же. «Если они правы, это висяк. Никогда и никто не подпустит их к могущественной особе». «Ребятки, давайте еще раз все внимательно осмотрим, составим протокол и, наконец, отпустим наших понятых». Следователь словно только что заметил несчастных супругов и кратко объяснил их обязанности. Жена, стройная, несмотря на преклонный возраст, с копной седых волос кивнула. «Кстати, сестра покойной уже в пути?» — поинтересовался Петрушевский. «А ее муженек, который вызвал милицию, почему нас не дождался?» «Сестре сообщили, и ее мужу тоже», — спокойно произнес Виктор. «Обещали быть. Отлично». Анатолий погрузился в написание протокола, а, закончив, дал прочитать понятым. «Если все верно, распишитесь. Сами-то про покойную что-нибудь можете сказать?» Оба, как китайские болванчики, отрицательно замотали головами. «Не допускали нас в квартиру», — призналась женщина. «Оно и понятно. Кто мы такие? Нам эта квартира по наследству от моей матери-художницы досталась. Вот с ней Нонна любила погонячие, а мы даже порог не переступали. Хотя при жизни Нонны у нее был проходной двор. Помнишь, Григорий, я тебе рассказывала?» Она посмотрела на мужа, который по-прежнему стоял молча, будто истукан. «Нельзя так сближаться с учениками». «В каком смысле сближаться?» — не понял Анатолий. «А вот как хотите, так и думайте», — усмехнулась женщина. «Из всех своих учеников наша соседка особо выделяла молодых красивых мужчин. А уж насколько близко она к себе их допускала, этого я вам не скажу. Свечу не держала». «Можете назвать кого-то конкретно?» — спросил следователь, с надеждой подняв на нее серые усталые глаза. «Если бы эта дама назвала имена и фамилии, она бы сильно облегчила их работу». Но соседка лишь недовольно тряхнула седой гривой. «Если меня на порог не пускали, откуда мне знать фамилии ее прихлебателей?» — веско заметила она. «Вы уж сами ищите, товарищ следователь». «А о потерпевшей тоже ничего не скажете?» Петрушевский цеплялся за соломинку. «А Ниночке?» Морщинистое лицо женщины оживилось. «Ниночка была золото. Странно, почему замуж не вышла при такой-то матери». Она запнулась и махнула рукой. «Впрочем, что тут странного? Если кто из этих прихлебателей и переключался на Нину, она гнала его и правильно делала». Разумеется, кто из прихлебателей переключался на Нину, следователь уточнять не стал. Этого женщина не знала. «Еще раз большое спасибо, можете быть свободны», — поблагодарил он супружескую чету и посмотрел на часы. «Не спешит что-то наша пара Шаповаловых». «Сестра Нины не Шаповалова, а тоже Ельцова», — обернувшись на пороге, сказала пожилая дама. «Живет нерасписанная бесстыдница. Ниночка совсем другая была. Без ЗАГСа сожительствовать не хотела. Да и нужны были ей эти прихлебатели». «Значит, по-вашему, Шаповалов тоже прихлебатель?» — уточнил Анатолий, вспомнив о своей соседке, довольно симпатичной женщине средних лет, которая никогда не была замужем официально и совершенно спокойно относилась к сожительству. Мужчина она меняла как перчатки. И когда его жена как-то поинтересовалась, почему же Женя, так звали соседку, никак не свяжет себя узами брака, та без тени смущения ответила: «Да все они альфонсы. Так в зарубежных фильмах прихлебатели называют. Думают, если я работаю в сфере торговли, значит, им можно жить на мои денежки, а свои в кубышку складывать. К тому же, представляешь, недавно выяснилось, что мой последний кавалер вообще женат. А как маскировался? Я ведь с порога требую, паспорт покажи». «И что же, у того обманщика штамп не стоял?» — удивлялась жена. «Не поверишь. Он документ у брата младшенького выклинчил», — пояснила Женя. «А тот покамест холостой. Так вот и дурят нашу сестру».